14.07. Сирена, младшая дочка Венди, орет как резаная. Мы обедаем под ее нескончаемый ор, поскольку Венди установила в холле специальный монитор с динамиками, и все звуки из коляски, которая стоит наверху в спальне, доходят до нас с утроенной громкостью. Но Венди, судя по всему, даже не собирается идти наверх и утихомиривать своего младенца. «Мы даем ей поплакать», — провозглашает она, словно они с мужем примкнули к какому-то политическому движению или партии. «Только для чего устанавливать монитор, если они все равно позволяют ей плакать?» Впрочем, вслух я такие вопросы давно не задаю, себе дороже. В ответ меня смерят снисходительным взглядом, который припасен у всех родителей для всех неродителей, чтобы напомнить, что я пока человек неполноценный. Орущий младенец — это еще цветочки. Вендин шестилетний сынок Райан обнаружил в гостиной пианино, которое не настраивали много десятков лет, и нещадно лупит по клавишам кулаками. Барри же счел, что теперь самое время ответить на пропущенные деловые звонки, и вышагивает взад-вперед между столовой и гостиной, громко обсуждая тонкости какой-то сделки, которая, без сомнения, еще больше увеличит его и без того абсурдно огромное состояние. Поскольку у него в ухе беспроводная гарнитура, он напоминает безумца, который беседует сам с собой. «Японцы на это никогда не пойдут», — произносит он, мотая головой. «Мы-то готовы вложиться, но цена бумаг совершенно неприемлема. Финансисты почему-то считают, что их работа и они сами важнее всего и всех, поэтому окружающие просто обязаны заткнуться, пока они проводят телефонную конференцию, то есть треплются по телефону с партнерами из Дубая. Эти люди ворочают миллиардами, в сравнении с которыми дни рождения детей или смерть тестя – просто ничто. Во всяком случае, не первый пункт повестки дня. Барри бывает дома или где-то с семьей очень редко. Да и тогда постоянно говорит по телефону или, насупившись, просматривает электронную почту на смартфоне и всем своим видом показывает, что дерьмо, с которым он имеет дело, в разы круче дерьма, в котором живут все окружающие. Случись ему сидеть рядом с президентом Соединенных Штатов во время ядерной бомбардировки, он все равно бы пялился в экран и по обыкновению хмурил брови, точно говоря, «мои проблемы не чета вашим». Мне со стороны кажется, что он не очень-то хорошо ведет себя с Венди. Едва замечает в сущности, вплоть до того, что она и детей, даже старшего, тяжеленного, вынуждена при необходимости поднимать сама. Ну, а Венди унаследовала от нашей матушки установку «не выносить ссор из избы». «У нас все замечательно, точка». «Райан, прекрати!» — рычит Барри в сторону пианино, прикрыв рукой микрофон. «Не потому что его сын раздражает всех присутствующих, и не потому что близким покойного нужна тишина, а потому что папочка говорит по телефону». Райан на секунду останавливается и, похоже, всерьез обдумывает просьбу отца, но не усматривает для себя никаких выгод. Соната для фортепиано и двух кулаков возобновляется. «Венди!» — с досадой взывает Барри. «Ее имя соскакивает с губ мужа коротко, рефлекторно, значит, призыв стандартный, и сейчас на людях Венди его стандартно и успешно игнорирует». Линда приготовила запеченного лосося с картофельным пюре. Она кружит вокруг стола с добавкой и, завидев опустевшую тарелку, щедро подкладывает туда новую порцию, ловко обходя Барри, который продолжает маршировать взад-вперед, чертыхаясь в телефон. Линде помогает Элис, потому что она невестка, а не дочь усопшего, и по канону тяжелую утрату не понесла. Барри тоже имеет право помогать, но ни за что не будет, потому что он говнюк. не по канону, а по жизни. Элис и Пол давно и безуспешно пытаются завести ребенка. Она принимает таблетки для усиления фертильности и набирает из-за них лишний вес. Еще она принимает гормоны, из-за которых глаза у нее постоянно на мокром месте по поводу все того же лишнего веса. Так, во всяком случае, насплетничала мне Венди и даже рассказала, что когда Элис полагает, что у нее овуляция, она вызывает Пола домой в обеденный перерыв и ждет его в супружеской кровати. «Нет, ты представляешь», — причитала Венди, — «бедный Пол должен вздрючивать член по два раза в день». Сейчас на лице Элис гримаса, точнее, вымученная улыбка. Она смотрит на стоящего у пианино Райана широко открытыми, повлажневшими глазами и старается всячески показать: «Со мной все прекрасно. Я способна умиляться чужому ребенку, хотя не способна родить собственного». Она бросает на Пола многозначительный взгляд, но тот сосредоточенно поглощает картофельное пюре и старается не смотреть ни на ближайших родственников, ни на собственную жену. Тут внимание Райана, очевидно, переключается на что-то другое. Пианино смолкает, и ровно в тот же момент смолкает ор младенца в динамиках. Во внезапной тишине всем становится неловко, словно до сих пор шум помогал нам спрятаться. «Сучки, сучки, сладенькие штучки!» — взывает на всю столовую электронная музыка в стиле рэп, и Филипп торопливо лезет в нагрудный карман за мигающим телефоном. «Все собираюсь сменить мелодию», — смущенно говорит он и со щелчком откидывает крышку. «Ау! Что?» «Нет-нет, удобно, самое время». Он захлопывает телефон, смотрит на нас торжественно и произносит: «Она здесь». Словно все мы только ее и ждали. Так кого же мы ждали? Пока мы пытаемся это вычислить, Филипп широким шагом выходит из столовой и, набрав скорость, с разбегу распахивает парадную дверь. Мы бросаемся на кухню, к полукруглому окну в эркере, откуда открывается чудный вид на окрестности. Женщина как раз вылезает с заднего сиденья Линкольна такси. У незнакомки нет татуировок, во всяком случае на видимых частях тела, нет и силиконовых грудей или бедер, то есть всей той атрибутики, которая присуща девушкам Филипповой мечты. Особенно его обычно заводит упругая попка под короткой юбкой и лучше без трусиков. Но нам даже издали ясно, что эта белокурая дама с низким пучком а-ля Грейс Келли в хорошо скроенном костюме без нижнего белья по городу не расхаживает. Наоборот, думаю я, у нее дорогущее белье, возможно, даже сексапильное, из бутиков «Виктория Секрет» или «Ла Перла». Она определенно привлекательна, и к тому же холеная, словно отполированная до металлического хромового блеска. Другими словами, как раз такая женщина, какую рядом с Филиппом никак не ожидаешь увидеть. Искушенная в жизни, утонченная и, насколько я могу судить, значительно старше моего братца. «Кто это?» — спрашивает мать. «Может, это его адвокат?» — предполагает Венди. «У Филиппа есть адвокат?» — удивляется Элис. «Он иногда попадает в неприятности». «У него сейчас неприятности?» «Не исключено». Тут Филипп до нее добегает. «Нет, они не обмениваются рукопожатием, не целуются целомудренно, как друзья. Они впиваются друг в друга жадными ртами». «Что ж, полагаю, она не его адвокат», — произносит Элис с легкой издевкой. Вообще, с Элис не всегда понятно, что она про кого думает. Венди она точно не любит. На самом деле, она никого из нас не любит. Элис из хорошей семьи, где родные братья и сестры, и их мужья и жены чмокаются при встрече и на прощание, поздравляют друг друга с днем рождения и очередной годовщиной свадьбы, исправно, без всякого дела, звонят родителям и под конец разговора говорят «я тебя люблю», естественно, ненатужно и абсолютно искренне. Мы, фоксманы, для нее жестокие дикари, не способные на привязанность и не ждущие любви, инопланетяне, которые бесстыдно пялятся через кухонное окно на то, как их младший братец тискает задницу какой-то тетке. «Я перешлю коэффициенты по мылу», — говорит Барри у нас за спиной. «Мы меняли их уже дважды». Решив, в конце концов, поберечь слюну, Филипп и его таинственная гостья направляются к дому, а мы устремляемся назад за стол. Последнее слово, как всегда, остается за Венди. «Трахаться с собственным адвокатом? Хорошо устроился».